Она, не раздумывая, заявила, что определенного приятеля у нее нет. Что же касается второго пункта, то она должна подумать и после даст ответ. И вот сегодня начальник вновь вызвал ее, чтобы получить ответ на свой вопрос. Изобразив легкое смущение, Сатоми сказала, что не против пообщаться. Начальник просиял и поздравил ее с таким пафосом, как будто речь шла, по крайней мере, о свадьбе. Сатоми вышла из кабинета начальника, чувствуя себя наверху блаженства. Но как только она вернулась на свое рабочее место, ее захватили мрачные мысли. Вестницей несчастья стала Миэко Хосимото из соседнего отдела. На первый взгляд приветливая, в действительности со змеей за пазухой. Она была на год старше Сатоми и ненавидела ее всеми фибрами души. И сегодня, едва Сатоми присела, Миэко заговорила с ней, приветливо улыбаясь: «Только что в твоем отделе был странный гость». «Да? Что за человек?» «Видишь ли...» — Миэко понизила голос. «Из полиции». Сатоми была поражена, но постаралась сохранять спокойствие. «Что-то случилось?» «Убийство». «Что?» — по спине поползли мурашки. «Понимаешь, он выразил желание поговорить со мной наедине». «И как ты думаешь, о чем он меня спросил?» Глядя на кончик языка, снующий между губ Миэко, Сатоми невольно вообразила змею. «Не представляю, так о чем же?» «Видишь ли...» — Миэко еще сильнее понизила голос. «Он спрашивал о тебе. Какие у тебя отношения с мужчинами? Есть ли любовник? Ну и все в этом же роде». Сатоми потеряла дар речи. Она не могла понять, почему полицейский заинтересовался ею. «Успокойся», — продолжал Миэко. «Я сказала про тебя только хорошее. Мол, какая ты замечательная девушка. Кажется, он поверил». «Спасибо». Миэко с триумфом на лице вернулась на свое место. Глядя ей в спину, Сатоми почувствовала тошноту. Она не сомневалась, что Миэко наговорила про нее всяких гадостей. Надо быть готовой к тому, что полицейские придут с вопросами непосредственно к ней. Но все в порядке, ведь доказательств никаких. Убив Кунио Такадзаки, она забрала из барсетки, которую он всегда носил при себе, свои долговые расписки. Она постаралась не оставить отпечатков пальцев, к тому же никто не знал о ее особых отношениях с Такадзаки. Немного успокоившись, Сатоми, как обычно, развлекала подвыпивших клиентов. Пора подумать о том, чтобы уйти из ресторана. Сотрудникам Тодзай Дэнки было запрещено подрабатывать на стороне. Но главное, если кто-то на работе узнает, что она подвязается в таком сомнительном заведении, это может негативно сказаться на ее отношениях с Мацуямой. «Надо, подгадав момент, поговорить с хозяйкой», — подумала Сатоми, как вдруг кто-то похлопал ее по плечу. Это была одна из ее напарниц, Асами. «Кое-кто хочет поговорить с тобой», — прошептала она на ухо, показав глазами в сторону стойки. «Это еще кто?» — удивилась Сатоми и тотчас нахмурилась. На нее смотрел Сюити Тануэ, одетый в совершенно ему не шедший пиджак. Глава 8. Над кольцом магнита парил предмет размером с прибрежную гальку, обернутый в алюминиевую фольгу. Вокруг курился белый пар, конденсация присутствующей в воздухе влажности. Разумеется, это была никакая не галька, а сверхпроводник. Охлажденный с помощью жидкого азота, он был завернут в теплоизоляционный материал и в алюминиевую фольгу. Югава, одетый в белый халат, надавил пинцетом на сверхпроводник и отпустил. Сверхпроводник вновь поднялся над магнитом, однако по сравнению с прежним расстояние между ним и магнитом уменьшилось. Югава, схватив кончиками пальцев магнит, перевернул его. Сверхпроводник, сохраняя расстояние, продолжал висеть в воздухе, но теперь уже под магнитом. Под каким бы углом Югава ни поворачивал магнит, сверхпроводник, словно закрепленный на невидимом стержне, сохранял относительно него свою позицию. Видишь, сверхпроводник как бы пришпилен к определенной точке пространства. Между прочим, этот эффект используют в поездах на воздушной подушке. Закончив объяснение, Югава положил на стол магнит и сверхпроводник. «Чего только вы физики не придумаете», — с уважением сказал Кусанаги. «Чаще мы не придумываем, а находим. В этом смысле настоящий ученый — это прежде всего первооткрыватель. Ты глубоко ошибаешься, если думаешь, что ученые все свое время проводят в размышлениях, запершись в лаборатории. Ну, коли так, может быть, тебе повезет, и ты что-нибудь найдешь». Кусанаги снял со стула пиджак Югавы и бросил его приятелю. «При условии, если там что-то есть», — парировал Югава. Кусанаги заехал в университет за Югавой, собираясь показать ему ванную, в которой умер Кунио Такадзаки. Причина смерти все еще оставалась загадкой для полиции. Югава был последней надеждой. Посадив приятеля на соседнее сиденье, Кусанаги поехал в эту. «Не против, если мы сделаем небольшой крюк?» «Решил заскочить в Макдоналдс?» «Нет, в более соблазнительное местечко». Местом, куда собрался заехать Кусанаги, оказалась квартира Асами Каваи, той самой девушки, которая первой подошла к ним в ресторане «Курьез». Он взял у хозяйки ее адрес, чтобы расспросить о Сатоми Найто. «Пожалуй, я подожду в машине», — сказал Югава, когда они остановились перед домом, в котором жила Асами. «Перестань, составь мне компанию. Девушка наверняка запомнила тебя лучше, чем меня». «Она насторожится, когда узнает, что ты полицейский. Потому-то я и хочу, чтобы ты пошел со мной». К счастью, Асами еще не ушла. Когда она открыла дверь, она была в майке и джинсах. Лицо не накрашено и оттого выглядело совершенно по-детски. Она сразу припомнила Кусанаги, но, узнав, что он полицейский, возмутилась. «Как не стыдно! Конторская крыса! Навешали мне лапши!» «Мы, полицейские, тоже сидим на жаловании, так что никакой разницы». «А вот то, что он великий физик, — Кусанаги показал на Югаву, — это правда». «Не буду скрывать, меня интересует, что вам известно о госпоже Сатоми Найто». «Вы ее в чем-то обвиняете? Об этом еще рано говорить. Правда, что у нее были большие долги?» «Краем уха слышала, говорила, что ей нечем оплачивать кредит. А что сейчас?» «В последнее время она об этом не упоминала, видать, как-то выкарабкалась». «Она не брала взаймы в вашем ресторане?» В ответ Асами захохотала. «Да наша хозяйка скорее удавится, чем даст кому-нибудь из нас в долг». Внезапно из глубины квартиры появилась серая кошка. «Ого, российская голубая?» — спросил Югава. «А вы, профессор, я вижу, разбираетесь», — сказала Асами, поднимая кошку и прижимая ее к себе. На ошейнике висело что-то вроде медальона. Увидев его, Кусанаги сказал: «Какая у вас кошка-модница?» «А, вы об этом? Брошка. Сатоми подарила». «Сатоми? У нее есть воздыхатель на работе. Он-то и сделал. Вещица безвкусная, поэтому она отдала мне. Я тоже никогда бы на себя такую не надела. Прицепила к ошейнику неона». Неоном, очевидно, звали кошку. «А этот парень умелец», — сказал Кусанаги. Брошка представляла собой вроде бы металлический кружок с вырезанным на нем женским профилем. «Дай-ка посмотреть на минутку». Югава протянул руку. «Не как кремниевая шайба». «Кремниевая что?» «Пластина из полупроводникового материала. Он чрезвычайно твердый, а взгляни, как отлично вырезано». «Должно быть, парень использовал какой-то специальный инструмент. Наверняка на заводе есть для этой цели какой-нибудь станок». «Так-то оно так, но вдруг глаза Югавы вспыхнули?» «Во всяком случае, так показалось Кусанаги». «Кажется, я понял», — сказал Югава. «Я решил загадку этой странной смерти». «Уверен?» «Почти на 100%. Если съездить на завод, возможно, найдется подтверждение». «Сейчас же и поедем. Нет, сегодня суббота, выходной. Часто на заводах работают без выходных. В любом случае, давай съездим, посмотрим. Можно я возьму эту брошь?» — обратился Югава к Асами. «Конечно, берите». Асами сняла брошь с ошейника. «А в чем дело?» «Я совершил очередное открытие», — ответил Югава. Глава 9. Дом, в котором жил Сюити Тануэ, был расположен в пригороде. Прямо за окном начиналась роща, можно было рукой дотянуться до веток развесистого дуба. Сатоми Найто сидела на старой подушке, которую достал Тануэ, и осматривала комнату. Кроме двух маленьких, застеленных циновками комнатушек, была кухня с дощатым покрытием, на стене висел постер с популярной певицей, на полках тесными рядами стояли видеокассеты с мультфильмами. «Не знаю, понравится ли тебе», — сказал Тануэ, внося поднос с чаем и печеньем. «На вид вкусно». «У меня их полно, так что ешь, не стесняйся». «Спасибо». «Я так рад, что ты здесь, у меня, как будто обзавелся семьей». От его слов Сатоми передернуло, но она продолжала приветливо улыбаться.